«Подождите минутку», — сказал Алехин и скрылся в кустах. И Андрей, наконец, решившись, обратился к помощнику коменданта. «Простите, товарищ капитан, вы случайно не из Москвы?» «Из Москвы, а что?» — быстро взглянув на Блинова, осведомился капитан. «Вроде встречал я вас где-то», — обрадованно заулыбался Андрей. «Наверное, в Москве, а вот где именно, никак не припомню». «Москва велика», — холодно заметил капитан и, еще раз посмотрев на Блинова, с уверенностью заявил. «Лично я вижу вас впервые». «Может, вы на кого похожи?» — смутясь, промолвил Андрей. «Каждый человек на кого-нибудь похож», — сухо и наставительно сообщил капитан и отвернулся. Андрей был обескуражен и в душе ругал себя. «Так и надо. Не лезь к людям. Мало ли, что тебе покажется. Не лезь». За кустами слышались негромкие голоса. Алехин с кем-то разговаривал. Вскоре он появился на поляне, и Андрей посмотрел на него ожидательно. Однако худощавое малоподвижное лицо Алехина, как и обычно, ничего не выражало. Став между деревьями на самом краю поляны, он предложил помощнику коменданта и Блинову следовать за ним и большими ровными шагами двинулся по дороге. 110 точно, — сказал он, останавливаясь, когда они поравнялись с гнилым пеньком напротив среднего островка Орешника. Он еще раз промерил расстояние. «А сюда», — он указал рукой вперед, — 147. «Здесь мы их и встретим, если, конечно, они пойдут в нашу сторону». «А если не пойдут?» — поинтересовался помощник коменданта. «И так может случиться. Тут, разумеется, нет никаких гарантий. Будем надеяться. Стой аккуратно, не приминай траву, чтобы не наследить», — предупредил Алехин Блинова. Это замечание в равной степени относилось и к помощнику коменданта, но лишь погодя, Алехин перевел на него взгляд. «Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот, допустим, это вы, а это я, или же наоборот». Алехин быстро переместился и оказался в метре за правым плечом капитана. При этом задний подстраховывает переднего. «У вас по комендантским порядкам тоже и так положено. Только в городе это обычно не соблюдается, а здесь необходимо. Одновременно нас будут подстраховывать из засады», — Алехин показал на кусты орешника. «Держитесь свободно и уверенно. В случае неподчинения проверяемых, напряженности или обострения требуется максимальная боевая готовность». Избежав слова «бдительность», — сказал Алехин. «При этом следует фиксировать Вальтер в кармане, но стрелять в случае необходимости только по конечностям. И еще непременное условие — ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады, понимаете? Может, у вас есть вопросы, что-нибудь неясно? Пожалуйста». «До которого часа мы здесь пробудем?» «Затрудняюсь сказать, сам не знаю», — признался Алехин, рассматривая кусты орешника. «А что?» «Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город», — помедля заметил помощник коменданта. «До 8? Понятно». Думая о чем-то другом, неопределенно протянул Алехин и попросил: «Будь любезны, постойте здесь минуту». «Идем?» — велел он Блинову. Сделав изрядный крюк, чтобы не наследить, Алехин показал Андрею его место в орешнике. Шагах в 10 левее должен был располагаться Таманцев. И тут, и там в листве уже имелись вытянутые по горизонтали смотровые щели, узкие, выщипанные по листику, с некоторым расширением в сторону дороги, они были совершенно незаметны.